Глава 4. Измерение хаоса. В месте, где встречаются ветры, путешественники обнаружили следующие врата. Колонну янтарного пламени, внутри которой проскальзывали зеленые искры. Они вошли в колонну и внезапно оказались в мире бурлящей тьмы. Над ними простиралось красное небо, где растворялись и переливались все цвета радуги. Впереди поднимался лес. Темный, синий, черный, тяжелый, с едва просвечивающей зеленью. Верхушки деревьев раскачивались под порывами ветра. Все это сопровождалось какими-то странными завываниями. Перед путешественниками лежала земля, полная неестественного. Ламсар поджал губы. «В этом измерении правит хаос. Мы должны как можно быстрее найти следующие врата, иначе владыки хаоса обязательно постараются нас остановить». «Тут всегда так?» – с трудом выговорил Ракхир. «Тут всегда царит бурлящая полночь, но остальное меняется в зависимости от настроения владык хаоса. Тут не действуют физические законы». Они пробежали сквозь заросли цветущих растений. Те росли на глазах и видоизменялись. Однажды путешественники увидели в небе огромную крылатую фигуру с грубым человеческим лицом. «Вижан», — сказал Ламсар, — «будем надеяться, что он не заметит нас». «Вижан», — шепотом повторил Ракхир, ибо именно Вижану он когда-то служил. Путешественники пробивались сквозь заросли все дальше и дальше, не зная, куда идут и идут ли они вообще, так как вокруг все менялось чересчур быстро. Вскоре они вышли на берег необычного моря. Серое, колышущееся, таинственное, простирающееся в бесконечность, оно лежало перед ними. Казалось, у моря нет другого берега. Не существовало других земель, темных рек и холодных зарослей, мужчин и женщин. Корабли не плавали по этому морю. Это было море, простиравшееся в никуда. Море совершенства. Над ним возвышалось солнце цвета охры. Оно разбросало по воде черные и зеленые тени, придавая всей сцене зловещий вид. Небо над путешественниками казалось серым от облаков. Отчетливо слышались стоны волнорезов, о которые разбивались волны. Одинокие, зачарованные, монотонные схрапывания бурунов. Звук, не предвещавший ни смерти, ни жизни, ни войны, ни мира, просто постоянную дисгармонию. Дальше идти было некуда. «Тут веет ветер смерти», — дрожа прошептал Ракхир. Море ревело и било в берег. Звук этот порой становился неистовым. Он бодрил путешественников, манил и соблазнял их, предлагая покой. Ламсар сказал: «Нет, моя судьба иная». Повернувшись, путешественники побежали обратно к лесу, чувствуя, как чужое море выходит из берегов, гонится за ними. Оглянувшись, они увидели, что море осталось на месте, и успокоились. Ламсар отстал от Ракхира. Красный лучник схватил своего спутника за руку и потянул за собой, словно вытаскивая старца из водоворота. Они решили на некоторое время остаться на опушке леса, но море звало их. В холодном безмолвии на берегу, под солнцем, не дающим тепла, тела спутников сияли, как звезды в ночи. Им пришлось спрятаться в лесу. «Неужели мы в ловушке в этой стране хаоса?» – удивился Ракхир. «Если мы кого-нибудь встретим, а они нападут на нас, то как мы тогда сможем задать им свои вопросы?» Из темного леса вышла большая фигура, голая и кривая, как ствол корявого дерева, по цвету напоминающая сухую глину с располагающим к общению лицом. «Приветствую вас, несчастные ренегаты», — проговорило существо. «Где следующие врата?» — быстро спросил Ламсар. «Вы почти вошли в них, но повернули», — засмеялся гигант. «Этого моря не существует в действительности. Оно здесь для того, чтобы удержать путешественников в стороне от врат». «Но оно же существует здесь, в царстве хаоса». «Ты можешь так сказать, но что из того, что существует в хаосе, поможет тебе остаться в своем уме?» Ракхир поднял костяной лук и наложил стрелу на тетиву. Но сделал это, сознавая свою беспомощность. «Не стреляй», — мягко попросил Ламсар. «Пока не надо». Он посмотрел на стрелу и забормотал. Не торопясь, гигант приближался к ним. «Я хочу услышать от вас полный перечень ваших грехов», — заявил он. «Я Хьянхурн-палач. Вы найдете смерть приятной, но жизнь после смерти невыносимой. Он подошел ближе, растопырив когтистые руки. «Стреляй!» – прохрипел Ламсар, и Рокхир прижал руку со стрелой к щеке, с силой оттянул тетиву. Он выпустил стрелу в сердце гиганта. «Бежим!» – крикнул Ламсар, и, невзирая на свои предчувствия, они со всех ног помчались к страшному морю. За спиной слышались стоны гиганта. Спутники бросились в прибой вместо того, чтобы вбежать в воду, а потом оказались у подножия закоченевших гор. «Нет стрелы смертного, которая могла бы одолеть владыку хаоса», — заметил Рокхир. «Как смог ты остановить его?» «Я использовал старые чары, чары справедливости. Если их приложить к любому оружию, они могут быть опасны для несправедливости». «Но почему они повредили Хенхурну бессмертному?» — спросил Рокхир. «Нет справедливости в мире хаоса. Что-то постоянное и неуступчивое может повредить любому слуге владык хаоса». «Мы прошли через третьи врата», — заметил Рокхир, ослабив тетиву лука. «А осталось найти четвертое и пятое. Две опасности мы миновали, но какими будут еще две?» «Кто знает», — пожал плечами Ламсар.